Глава 11. Тяжелый день. Мирослава. «Мира, подожди!» Ника успела схватить меня за локоть у самой лестницы. «Куда ты?» «На пару». Я начала спускаться на 5-й этаж, вынуждая подругу следовать за собой. «Что случилось? Ты вылетела из аудитории так, словно за тобой гналась стая волков». Оказавшись на этаже, мы не спеша направились к нужному кабинету на другом конце коридора. «Он выставил меня вон!» — прошипела я возмущенно, «чтобы остаться со своей Инной наедине!» «Я бы предложила зайти к ним без стука минут через 10, но боюсь, что такое мне уже будет не развидеть!» — хмыкнула подруга и тут же осеклась. «Прости!» Я собиралась сказать ей, что мне все равно, чем они там занимаются, но увидела в толпе знакомое лицо преподавательницы. Она шла нам навстречу, и я поспешила натянуть приветливую улыбку, кое-как справившись со своими чувствами после ситуации со Стаховым. «Добрый день, Анна Евгеньевна». «Мира, здравствуй! Я как раз по твою душу», — сказала она, улыбаясь в ответ. «Есть минутка?» «Конечно». Я проводила взглядом Нику, которая направилась дальше по коридору, и мы с Анной Евгеньевной отошли к окну. Ермилова была высокой и очень серьезной, статной женщиной лет 50, с мягкими чертами лица, стальными нервами и жестким нравом. «Что-то не так с работой?» «Наоборот! Твое исследование произвело на меня впечатление!» — начала она, и ее слова взволновали меня до вспотевших ладоней. «Конфликтология и факультатив по этике деловых отношений, ты была лучшей на курсе по моим предметам. Я прекрасно помню твое рвение изучить их вдоль и поперек». Она прервалась, чтобы сделать пару глотков из стаканчика с кофе, а я почувствовала, как вспыхнули мои щеки. Ермилова оставалась, пожалуй, моим самым любимым преподавателем, и ее мнение очень много для меня значило, что уж говорить о похвале. «Признаюсь, когда ты в прошлом году задумала исследование на стыке двух смежных, но все же разных областей, я сомневалась, что ты в итоге получишь то, что хочешь. Все-таки немногие второкурсники замахиваются на такое». Ее брови взлетели, словно она все еще удивлялась моей идее. «А уж когда ты решила добавить еще и социологию труда и попросила разрешения посещать занятия вместе с 3-м курсом, что говорить? Сомнения только усилились. Но тебе удалось меня удивить и впечатлить. Такая тяга к знаниям однозначно заслуживает уважения». «Да уж, конечно, именно она. Никак не моя отчаянная потребность выбросить из головы одного придурка, разбившего мне сердце. Хотя стоило признать, мне действительно очень нравились эти предметы, и я с удовольствием тратила все свободное время на это исследование. Я проводила бесконечное множество часов в библиотеках, посещала не только основные занятия, но и дополнительные курсы вне стен университета. Настолько погрузилась во все, что даже не замечала, как сменяются месяцы. Более того, я продолжала работу даже после сдачи сессии, когда вернулась домой на летние каникулы. Там мне очень помогли отец с братом. Они не только предоставили возможность приглашать сотрудников нашей строительной компании к участию в опросах и фокус-группах, но и договорились о том же с несколькими бизнес-партнерами. Благодаря их помощи мне удалось завершить основную часть работы к концу лета. И оставшееся время я дорабатывала текст, перепроверяла данные. На прошлой неделе отправила все Анне Евгеньевне, которая стояла сейчас передо мной и говорила, что у меня все получилось. «К чему я это все? Скоро состоится HR-конференция». HR — аббревиатура от Human Resources. В переводе с английского означает «человеческие ресурсы». Непосредственно связано со сферой управления персоналом. «Довольно масштабное мероприятие. Приглашены представители самых разных уровней, в том числе руководящий состав крупных компаний. Программу еще не утвердили окончательно, поэтому изменения возможны. Будет много весьма интересных круглых столов и дискуссий. Прекрасная возможность для тебя, если ты захочешь, конечно». Я немного растерялась. «Спасибо, мне не попадался анонс этой конференции», — призналась я. Обязательно посещу. Будет интересно послушать спикеров. Анна Евгеньевна улыбнулась. Видимо, я не совсем верно выразилась. Я предлагаю тебе самой стать спикером и представить доклад на тему своего исследования. Первой моей реакцией был смех, но мне удалось его сдержать. Вы шутите? Как я могу выступать на мероприятии такого уровня? У меня есть некоторые связи в организационном комитете. Я ничего не обещаю, но могу устроить, чтобы твою кандидатуру рассмотрели. Господи, это точно не сон. Участие в такой конференции — это потрясающая возможность, тем более для студентки. Все было настолько неожиданно и волнительно, что даже немного закружилась голова, и мне пришлось схватиться за подоконник. Вы правда думаете, что мне стоит попробовать? Разумеется. К тому же они и сами нацелены на привлечение студентов с их свежим взглядом на актуальные вопросы, сказала Анна Евгеньевна. Нужно будет усердно поработать в ближайшие недели, чтобы сгладить некоторые шероховатости и подготовить доклад с презентацией. Но с этим я тебе обязательно помогу. Так ты согласна? Боже, конечно! Воскликнула я, поняв, что это все происходит на самом деле. Спасибо вам, Анна Евгеньевна. Это крайне неожиданно, и мне еще нужно будет некоторое время, чтобы все осознать, но я готова работать столько, сколько потребуется. В этом я не сомневаюсь. Она мягко сжала мое плечо и понимающе улыбнулась. И еще маленький нюанс. Конференция пройдет в Питере и продлится несколько дней. Не против посетить нашу культурную столицу? С удовольствием! С удовольствием! Прекрасно! Тогда на днях я напишу тебе на почту, обозначу примерный план действий и приступим к работе. Мне хотелось кинуться к ней с объятиями, визжа при этом во все горло. Но вместо этого я лишь еще раз ее поблагодарила и сдержанно попрощалась. По-взрослому. Как потенциальный спикер, мать ее, конференции. Ника ждала меня недалеко от аудитории, и после краткого пересказа нашего разговора с Ермиловой мы все же позволили себе немного повизжать посреди стремительно пустеющего коридора. Две пары по анализу данных пролетели незаметно. Даже на перерыве между ними все уходили неохотно. Матвей Эдуардович Кореев успешно удерживал внимание целого потока. Он не только интересно читал саму лекцию, но и разбавлял ее потрясающими кейсами из личной практики. Нашей группе повезло вдвойне, потому что с этой недели он вел у нас еще и семинары. «Девчата!» — раздался у нас за спиной голос Фетисова, когда звонок оповестил о завершении учебной пятницы. «Есть предложение посидеть в кафетерии с ребятами из других групп и поболтать о жизни?» Мы с Никой почти синхронно повернулись к нему. «С радостью!» — сказала я. — К тому же мне все равно еще ждать Руслана. Он написал, что немного задерживается. — Я с вами, но долго не смогу. У меня запланировано свидание с рефератом. Ника вздохнула. — Хочу закончить за выходные. А в понедельник первым делом отдам его этой Мигере, чтобы на семинаре уже знать свою оценку. — Это прекрасно, — протянул Фетисов и подмигнул ей. «Будет больше времени подготовиться к баскетбольному поражению». «Миш, а почему именно баскетбол?» — поинтересовалась я, когда мы уже вышли из аудитории и направились к лифтам. Каблук на моих сапогах сегодня хоть и был устойчивым, но все же совсем не вдохновлял на спуски и подъемы по лестнице. «Ты мог тоже потребовать с Ники желания?» «Давай, расскажи ей!» — хихикнула подруга. Фетисов покачал головой. «Твои намеки беспочвенны, Вероника», — сказал он. «Дело вовсе не в том, что в прошлом году ты смогла один разок закинуть мяч в кольцо в обход меня». «Но все же я смогла», — довольно подметила Ника и показала ему язык. «Это была чистой воды случайность». Я закатила глаза и подавила желание съязвить, что этим двоим не мешало бы уединиться. Ника бы мне голову откусила за подобную шутку. «Так почему баскетбол?» — напомнила я свой вопрос, когда мы зашли в лифт, и заметила, что Миша немного смутился. «Просто люблю баскетбол», — уклончиво ответил он. «Решил совместить приятное с приятным?» «Ну да, так я и поверила. Миша с Никой снова начали друг друга подначивать, а я достала телефон и быстро набрала сообщение брату и папе, чтобы узнать, когда мы сможем созвониться. Мне не терпелось рассказать им новость про конференцию. Лифт довез нас до первого этажа, и я уже хотела убрать телефон обратно в сумку, когда вдруг заиграла знакомая песня. Махнув ребятам, чтобы не ждали меня, я отошла к окну и приняла звонок. «Еще даже шести нет, а ты уже свободен?» «Когда единственная дочь присылает интригующее сообщение, что у нее важная новость, разве можно думать о работе?» — проворчал отец, но я по голосу слышала, что он улыбается. «Здравствуй, солнышко!» «И ты туда же?» — ахнула я. «Это Демид тебе подсказал?» «Я слышал ваш разговор сегодня», — усмехнулся папа. «Ладно, лучше сообщи мне свою новость». «Ты не поверишь!» Взвизгнула я в трубку и принялась воодушевленно рассказывать ему про возможность выступить на конференции с докладом. Папа слушал очень внимательно, иногда задавая уточняющие вопросы. «Слав, я горжусь тобой. И даже не сомневаюсь, что заявку одобрят», — твердо сказал он, когда я закончила тараторить. «Ты столько сил вложила в эту работу. Кстати, а ты указала, что твои... предложение по созданию комфортного микроклимата уже тестируют несколько компаний». «Нет», — призналась я. «Во-первых, одна из компаний принадлежит моему отцу. А во-вторых, прошло слишком мало времени и еще рано для оценки результатов. Но я обсужу с Ермиловой. Возможно, стоит отметить сам факт». «Отцу принадлежит компания, а не люди». «Знаю, но все равно еще рано». Поддержка папы ощущалась даже через телефон, и во мне загорелось острое желание немедленно оказаться дома. На самом деле, я бы давно уже уехала отсюда, если бы не учеба, подальше от любвеобильного Астахова. Я закусила губу, чтобы не разрыдаться от нахлынувших чувств. Разговаривая с папой, я каждый раз ощущала себя маленькой девочкой, которую есть кому защитить, и сейчас нуждалась в этом, как никогда. «Слава, у тебя все в порядке?» Настороженно спросил папа, словно даже на расстоянии почувствовал мое состояние. «Да». «Мирослава». «Просто я очень скучаю». Выдала я половину правды. Отец ничего не знал про Астахова, и так должно было оставаться дальше. «У меня в ближайшее время не будет пар по субботам, и, может, я смогу прилететь хотя бы на несколько дней». «Мы тоже скучаем». Несмотря на его спокойный голос, я была почти уверена, что он мне не поверил. «Как определишься, напиши дату мне или сразу секретарю, чтобы тебе заказали билеты». «Хорошо. Так ты на сегодня закончил свои дела?» «Нет. Меня ждет еще одно безмерно скучное собрание», — вздохнул папа. «Повеселитесь завтра с Демидом». Попрощавшись, я поспешила к ребятам в кафетерий, пока окончательно не раскисла. Я была уже на грани, чтобы забронировать билет на ближайшее воскресенье и улететь вместе с братом. Несмотря на то, что по пятницам мало кому ставили пары на вечер, и в университете практически не осталось людей, в кафетерии было поразительно шумно. За большим столом разместились 7 человек с нашего курса и одна девушка из группы Руслана, Кира Савельева. «Мира пришла!» — воскликнул Фетисов, который сидел рядом с Никой, смело закинув руку на спинку ее стула. «Ну вот, теперь полный комплект». На столе неожиданно обнаружились фрукты, шоколад, разная выпечка, и все это очень уж напоминало закуску. Но здесь не могло быть и не было ничего, что хотя бы намекало на алкоголь. Исключительно бутылки с газировкой, соки и несколько черных термокружек. И все же мое предположение подтвердилось. Стоило лишь занять свободный стул рядом с Никой, как мой нос уловил тот самый аромат алкогольных испарений, а в глазах некоторых я заметила соответствующий блеск. «Что отмечаем?» — сразу спросила я, невольно оглядываясь по сторонам, но никому, кажется, не было дела, чем мы занимаемся в стенах университета. «Как девушкам не требуется повод нарядиться, так и студентам он не нужен, чтобы накатить», — философски выдал Миша, поднимая термокружку. Он чокнулся с Владом и Женей, старостами 302 и 303 групп, сделал пару глотков и посмотрел на меня. «Будешь?» «Для твоего плана лишним не будет», — шепнула мне Ника. «Точно. Я ведь планировала сегодня переспать с Русланом, который должен был совсем скоро приехать со мной. Получив от меня согласие в виде просьбы «только не очень крепко», Миша зашуршал каким-то пакетом, висевшим на его стуле, и достал из него еще одну термокружку. Меня повеселило, насколько серьезно они подготовились. Все так же под столом Миша смешал в кружке виски с колой, закрутил крышку и передал мне. «Вот это сервис!» — присвистнула я. «Где вы взяли столько термокружек?» «Знакомый подогнал», — ответил Влад. «Они с небольшими внешними дефектами, так что на продажу не пропустили». «Идея пришла сама собой», — добавил Женя. «А что? Они черные и в целом максимально неприметные. Так что мы решили немного пошалить». Я сделала первый глоток и поблагодарила Мишу, который в пропорциях сделал упор на газировку, отчего алкоголь едва ощущался, но все же разливался внутри приятным теплом. «А Коршунов почему не с тобой?» — вдруг спросила Савельева, сидящая справа от меня. «У него дела, но он скоро приедет». «Странно». Кира сделала щедрый глоток, чуть поморщилась и потянулась к тарелкам. «Видела его машину у ворот». «Может, похожая?» Предположила я, но телефон все же проверила на предмет новых сообщений от Руслана. Пусто. Он совсем недавно написал, что задерживается, да и никогда не оставляет машину у ворот, всегда заезжает на парковку. «Да, ты права», — улыбнулась Кира, закидывая в рот шоколадку. «Просто машина похожая». Я повернулась к Нике и протянула ей кружку. «Тут почти не ощущается виски», — сообщила я ей. Она на миг задумалась и кивнула. «Вероника, а почему ты мне отказала, когда я предложил тебе намешать фирменный коктейль?» — возмутился Фетисов. «Первое правило любой тусовки — принимать еду и напитки только из рук человека, которому доверяешь», — заявила она, сделала несколько глотков и с довольным видом протянула мне стакан. «А я, значит, твоего доверия не заслужил». «Когда бы ты успел?» — подруга пожала плечами. «Да и сдается мне, что мне бы ты смешал в совершенно других пропорциях». Даже я обалдела, когда Фетисов вдруг приблизился к Нике до неприличия близко, буквально нависнув над ней, учитывая его рост. Сама же она даже не шелохнулась и с интересом наблюдала за его действиями. «Обвиняешь меня в злом умысле?» — спросил Миша, пальцем играясь с одним из локонов, которые лежали на ее груди. «Думаешь, я бы воспользовался своей минутной властью, чтобы тебя споить?» Как ни странно, все это действо привлекло лишь мое внимание. Остальные были слишком увлечены обсуждением грядущего посвящения первокурсников и своего непосредственного в нем участия. «Лишь предполагаю», — кокетливо ответила Ника, снова отпила из стакана и вернула его на стол. Она томно вздохнула и поднялась со своего места. «Мне пора возвращаться к реферату. Увидимся в понедельник». Ника чмокнула меня в щеку, тихо хихикнув при этом на ухо, взяла свои вещи и, провожаемая голодным взглядом Фетисова, направилась к выходу, виляя бедрами. Спустя минут 20 я все же написала Руслану, чтобы узнать, скоро ли он появится, хотя уже не особо хотела куда-то ехать. Мне было хорошо и даже весело в компании ребят. Мы вспоминали себя на первом курсе и сравнивали с тем, какими стали сейчас, насколько все изменилось. Мне захотелось обычной воды, поэтому взяла кошелек и направилась к автоматам, с каждым шагом все сильнее чувствуя воздействие алкоголя. Я еще не успела выбрать нужную позицию, когда услышала свое имя. «Власова! Как удачно, что ты здесь!» Мысленно досчитав до трех, я повернулась к секретарю нашего декана, которая стояла в коридоре перед входом в кафетерий с целой кипой разных бумаг. «Здравствуйте, Зоя Яковлевна!» Пришлось направиться к ней. «Чем могу помочь?» В ответ на мою вежливость она лишь фыркнула, выудила из стопки две какие-то папки и протянула их мне. «Вот, возьми», — сказала она, и я послушно приняла документы. «Сходи к вашему куратору, подпиши у него все, а потом принеси в деканат». Я взглянула на свои часы. «Но ведь уже 7, его наверняка нет в университете». Осторожно и почти с мольбой в голосе сказала я. «Власова, если тебе сказали отнести, значит, нужно просто взять папки и отнести», — процедила Зоя Яковлевна. «Астахов еще на месте». С этими словами она направилась к лифтам, даже не представляя, в каком состоянии меня оставила. Я изо всех сил сжала несчастные папки, наплевав, что могу помять документы, и зашагала обратно к столу. «Чего от тебя хотела эта ненормальная?» — сочувственно спросил Женя, которому наверняка приходилось контактировать с ней не меньше меня. «Передать папки куратору». Я схватила со стола черную кружку и решительно сделала сразу несколько больших глотков. И мгновенно об этом пожалела. «Твою мать!» Прохрипела я, жадно хватая ртом воздух, пока мои внутренности горели так сильно, что, казалось, через секунду от них останутся только угольки. «Дайте ей что-нибудь закусить!» Засуетился Миша, и вскоре в моих руках оказалось несколько долек яблока, которые я едва ли не заглотила. «Вы совсем спятили? Кто налил мне чистый виски?» «Ты просто мою кружку случайно взяла», — пояснила Савельева, виновато поглядывая на меня. «Я не успела тебя остановить». «Проклятие! Еще не хватало ходить по университету и дышать на всех алкоголем». На выручку пришла Кира, вложив мне в ладонь несколько жвачек. Я их терпеть не могла, но и другого выхода не оставалось. «Ладно, я отнесу треклятые папки и поеду домой, если Руслан так и не появится», — объявила я, забрасывая сумку на плечо. Попрощавшись со всеми, вышла из кафетерии и поднялась по лестнице на второй этаж. Мои отношения с алкоголем, тем более крепким, были весьма напряженными, так что по коридору я шла уже не самой твердой походкой. Сознание стремительно погружалось в хаос, мысли путались, но я изо всех сил держалась за одну из них. Мне нужно зайти в кабинет, молча подписать документы и также молча отнести их в деканат. Ни с кем не разговаривать, ни на кого не дышать. Я сильно сомневалась, что мятной жвачке удалось полностью скрыть запах виски. Не сдержавшись, уже возле кабинета я нашла в сумке пачку салфеток и, вытащив одну, выплюнула в нее ненавистную жвачку. Гадость. Сосредоточившись на своей задаче по подписанию документов, я как-то забыла, в чей именно кабинет мне предстояло зайти. А когда вспомнила, опьянение уже не позволило испугаться, поэтому я постучала в дверь и зашла, не дожидаясь разрешения. Астахов сидел за столом, изучая какие-то бумаги, коих рядом была целая стопка, и явно удивился, когда увидел меня. Мы оба молчали, хотя я думаю, что по совершенно разным причинам. «Вам нужно подписать это, чтобы я отнесла в деканат», — выпалила я на одном дыхании, чуть онемевшим языком. «Положите на стол. Подпишу и сам отнесу». Перед глазами немного плыло, но мне удалось преодолеть небольшое расстояние до стола, почти не шатаясь. Я положила папки и застыла на месте, продолжая смотреть на Астахова и испытывая целый спектр эмоций. «Спасибо. Можете идти», — сказал он, не отрывая от меня глаз. Я усмехнулась. «Конечно. Вы же не смеете меня больше задерживать». Ядовито выдала я, после чего развернулась и направилась к выходу. На секунду мне показалось, что за спиной раздался тяжелый, почти обреченный вздох. «Мира! Постой!» Не показалось. Я остановилась и чуть повернула голову. «Что? Фамилию мою забыли? Странно. А вы ведь так часто ее повторяете!» Послышались шаги, и вскоре Астахов уже стоял передо мной и выглядел даже обеспокоенно. «Козёл. Пусть лучше о своей Инне волнуется. У тебя все в порядке?» «Более чем». «Мне показалось, что ты плакала тогда в коридоре». «Вас это не касается». Я шагнула в сторону, чтобы обойти его и покинуть этот кабинет к чертовой матери, потому что эффект от алкоголя лишь усиливался. Астахов схватил меня за руку, вынуждая остановиться. «Кажется, я уже говорил тебе. Меня касается все, что связано с тобой». Томные нотки в его голосе пробили брешь в без того хрупкой стене моего самоконтроля, и мой кулак врезался в мужскую грудь. «Да пошел бы ты нахрен!» — взорвалась я. «И слова свои лживые тоже с собой забери!» Астахов явно не ожидал такого напора. «Мира, я не хотел тебя обидеть, лишь пытался...» «Да плевать мне, что ты там пытался!» Раздраженно и устало протянула я. «И кого ты тут жаришь на своем столе, мне тоже все равно!» «Мирослава, давай поговорим!» предложил Тимур, но все предохранители в моей голове уже отключились, так что я поддалась порыву и, вспомнив один из советов Ники, показала ему красноречивую комбинацию пальцев. «Тебе есть с кем говорить!» — фыркнула я. «Оставь меня в покое!» «Я уже попытался, но из этого, судя по всему, ничего хорошего не вышло». Он выставил вперед ладони. «Давай все обсудим». Я рассмеялась. Поговорить он захотел. А где он был со своими долбанными разговорами 16 месяцев назад? Поступил как последний... Вот и ответ. «Знаешь, кто ты?» Спросила я сама, поражаясь своей догадке. Тимур вдруг подошел к двери, запер ее и вновь сосредоточился на мне. «И кто же я?» «Какого черта? Зачем понадобилось запирать дверь?» Наверное, именно эти вопросы я должна была ему задать, но проблема состояла в том, что вместо страха мной завладели абсолютно иные чувства. «Ты...» Под тяжелым взглядом Астахова я начала пятиться к столу. «Говори, Мирослава». Он медленно надвигался на меня, подобно хищнику, загнавшему в ловушку свою жертву. «Так кто же я?» «Трус! Вот кто!» Заявила я и уронила на пол свои вещи, когда Тимур навис надо мной. Я оказалась в ловушке его рук, которыми он уперся в стол по обе стороны от меня, и провалиться мне на месте, если от его близости я не пьянела еще сильнее. «Вот как?» — произнес он тихо. «Почему ты так думаешь?» Мысли разбежались в один миг, а кожа покрылась мурашками. «Потому что ты... ты струсил тогда! Вот и вся причина!» «Не смог честно сказать, что я тебе не нужна, а сейчас испытываешь вину!» Бормотала я из последних сил, связывая немеющим языком слова в предложении, пока Астахов взглядом прожигал меня насквозь. «Но ты быстро забыл об этом, и теперь развлекаешься, как хочешь!» Тимур наклонился ближе, кончики наших носов соприкоснулись, а я почувствовала его дыхание на своих губах. «Господи!» «Ты не представляешь, как приятно мне будет доказать твою неправоту», — прошептал он и впился поцелуем в мои губы. Взрыв. Это был чертов взрыв, не оставивший после себя ничего, кроме низменных инстинктов. Тимур прижимал меня к себе так крепко, что я не могла сделать вдох, но мне все равно было мало. Этот поцелуй отличался от того на набережной, потому что сейчас никто из нас не сдерживался. Я отвечала на поцелуй так отчаянно, словно от него зависела моя жизнь. Тимур на миг оторвался от моих губ, и я не сдержала стон, когда его губы оказались на моей шее. «Мира», — шептал он, покусывая мочку моего уха, — «ты моя мечта. Только ты». Смысл его слов ускользал от меня, потому что я была не в состоянии думать о чем-либо. Я запустила пальцы в его волосы и окончательно потеряла связь с реальностью. Когда одна рука Тимура оказалась на моей груди, а второй он обхватил мою ногу под коленом и притянул выше, одновременно обрушиваясь на мои губы. И только когда услышала, как на пол полетели какие-то бумаги, я осознала, что лежу на его столе. В какой-то момент Тимур издал звук, чем-то похожий на рык, и я не сразу сообразила, что виной тому подвязки, которую он нащупал, скользнув рукой мне под платье. А когда поняла, было поздно. Ловкие пальцы уже отодвинули тонкое кружево и нащупали самое чувствительное место из всех возможных. И это прикосновение было сродни электрическому разряду, пронзившему все тело. «Господи, Боже мой!» Я вскрикнула от неожиданности и выгнулась дугой, больше не контролируя собственное тело, которое теперь напоминало один сплошной оголенный нерв. Никогда прежде я не испытывала ничего подобного. И теперь буквально задыхалась от ощущений. Стоны готовы были вырваться из моего горла, но Тимур заглушал их поцелуями, не позволяя мне прославить нас на весь университет. Разум вопил где-то вдалеке, чтобы я немедленно все прекратила, а тело давало понять, что мне физически не выдержать, если Тимур остановится хоть на мгновение. Я лежала перед ним на столе, и он с упоением покрывал поцелуями мою шею и ключицы, а свободной рукой сжимал мою грудь и поочерёдно игрался с до боли возбужденными сосками. Тимур касался меня буквально везде, а мне будто все равно было мало. По мере того, как его пальцы наращивали темп, Я все больше нуждалась в его прикосновениях, тяжелом дыхании и тихих стонах, которые доносились до меня каждый раз, как впечатляющая выпуклость на его штанах упиралась мне в бедро. Я так отчаянно нуждалась в нем. «Тимур», — простонала я, то ли желая воззвать к его совести, то ли умоляя продолжать. «Пожалуйста, не...» Договорить я не успела, так и не узнав, о чем же собиралась его попросить. Если бы не требовательный поцелуй, я бы скорее закричала, чем закончила свое предложение, когда Тимур одновременно надавил на клитор и ввел в меня пальцы. Этого оказалось достаточно, чтобы мое тело содрогнулось от яркого оргазма, а перед глазами начали взрываться самые настоящие фейерверки. «Мира», — нежно произнес Тимур мне на ухо, — «ты...» Возвращение в реальность было жестким и молниеносным. Не успела я прийти в себя, как раздался стук в дверь. «Тимур Андреевич, вы здесь? Нам пора!» — произнес незнакомый мужской голос. «Жди внизу!» — рявкнул Тимур, пресекая мою попытку выбраться из его объятий. Все это оказалось во всех смыслах отрезвляющим. Наваждение, от которого у меня буквально помутился рассудок, резко схлынуло, и я сама ужаснулась тому, что сейчас произошло в этом кабинете. Я только что кончила от рук Астахова. Проклятье! Но почему мой первый оргазм случился именно с ним? Как я вообще могла такое допустить? Он ведь на этом же столе мог быть и с ней. Ох, какая же я идиотка! Злость на себя и весь мир все же помогла мне оттолкнуть Астахова и подняться на ноги. Последнее оказалось сложнее всего. Мое тело было ватным от оргазма, да и действие алкоголя все еще не заканчивалось. «Мира, куда ты? Ты не можешь уйти», — сказал Тимур, когда я подняла с пола свои вещи и направилась к выходу. «Мы немного отвлеклись, но теперь нужно...» «Не о чем нам говорить». Тимур перехватил мою руку, которой я собиралась отпереть дверь, и притянул меня к себе. «Еще как есть! Больше я тебя не отпущу!» Звучит как угроза. «Понимай, как хочешь, но это факт. Хватит бегать от меня!» Он словно приказывал и умолял одновременно. «Мы сейчас же сядем и все обсудим!» Мне стало по-настоящему страшно, когда я поняла, что готова сдаться. Поэтому собрала остатки своей решимости и снова оттолкнула от себя Тимура. Я завела свободную руку за спину, нащупала ключ и раздался щелчок. «С Инной своей можешь обсуждать, что хочешь. Только молю, не кайся ей в том, что сейчас произошло. Избавь меня от ее ревности», — выпалила я, после чего дернула ручку и чуть не кубарем вывалилась из кабинета, лишь в последний миг удержав равновесие. Не давая Астахову времени меня догнать, о себе передумать, я со всех ног побежала по коридору и едва не врезалась в высокого парня, по виду старше меня всего на пару лет. Он окинул меня внимательным взглядом, а я боялась даже предполагать, в каком виде покинула кабинет своего преподавателя. «Мира!» — прогремел на весь коридор голос Тимура. Я обошла странного парня и снова побежала к лестнице, где сразу направилась вниз, перепрыгивая через несколько ступенек за раз. Да уж. Завтра мои ноги мне это припомнят. Оказавшись на улице, я на ходу вызвала себе такси к одному из жилых домов впереди, боясь даже лишний раз обернуться. В телефоне оказалось сообщение от брата, что он прилетел, а еще 10 пропущенных от Руслана, звонки которого я не слышала, несмотря на включенный звук. Решив перезвонить ему, когда вернусь в общежитие, я добралась до нужной точки и через несколько минут уже сидела в такси, где смогла, наконец, немного расслабиться. Мне предстояло разобраться со всем произошедшим и особенно с последствиями моей несдержанности с Тимуром. Перспектива уехать домой с братом казалась все более заманчивой, но сначала нужно было хорошенько подумать. Пока что сомнений не вызывало лишь одно — это был чертовски тяжелый день.